4. Печерский проспал 14 часов. После его пробуждения ничего не изменилось. Челнок продолжал мчаться в неизведанную глубину пространства на максимальной скорости. Все частоты молчали, хотя все это время каждые полчаса система посылала автоматический сигнал SOS. После сна капитан чувствовал себя гораздо лучше, но разобраться в происходящем у него все равно не получалось.